Геновева. «Йозеф, погляди, которая из них баронессочка», — шептала Марта. «Мне кажется, вот эта, хорошенькая». «Да нет же», — спорил Паскуале, — «это в розовом, а толстуха говорила, что та в белом. Вон, вон, какая-то важная пришла, верно это?» «Ах, Пауль, она такая некрасивая», — огорчилась Марта. В узкую щелку между синей материей и каменной колонной мы разглядывали зрителей. Никогда еще не видел я таких ребят. У девочек на головах, как копны сена, высились прически, приплюснутые сверху шляпкой вроде блюдечка. Их атласные юбки были похожи на бочонки. На мальчиках топорщились бархатные и парчевые кафтанчики, а на затылках мотались косички, совсем как у взрослых дворян. «Мсье Дюваль, мне отсюда не видно! Мсье Дюваль, фрицы толкаются!» — кричали они то и дело. Их рассаживал по скамейкам бледный молодой человек с черными волосами и высоким лбом. Впереди вертелась девочка в белом атласном платье. У нее прическа была выше всех, нос длиннее всех носов, а подбородок торчал, как у Пульчинеллы. Это была баронессочка. «Смотри, смотри, она ущипнула ту в розовом, и веер у нее отбирает», — волновалась Марта. «Ой, они дерутся! Неужели баронессочка дерется?» Баронессочка вырвала из рук подружки перистый веер и била ее по рукам. «А этот черный подошел, смотри, уговаривает. Учитель он, что ли?» — шептал Паскуале. «Да, уговоришь ее. Видишь, плечом дернула и пошла, а веер не отдала. Вот злюка!» — рассуждал я. «А та хорошенькая плачет», — вздохнула Марта. Лакеи принесли бархатные кресла и поставили их в первый ряд. Баронессочка побежала навстречу высокому старику с лентой через плечо. Он вел под руку маленькую худую даму с зеленым пером на голове. В ушах у нее болтались длинные серьги, а на морщинистой шее сверкало ожерелье. Старый дворецкий в рыжей ливрее бросился поправлять подушки на кресле. Старик с лентой уселся, скривил снисходительной улыбкой губы и приложил лорнет к глазам. Толстая дама в красном, волоча за собой бархатный шлейф, подвела к нему длинного прыщавого мальчика. «Мой сын Морец», — сказала она. «Этот с лентой сам герцог», — сказал майстер Вальтер, глянув в щелку. «Ой!» — ахнула Марта. «Сам герцог! Ой! Мне страшно! Как я буду водить перед ним Геновеву?» Она побледнела и прижала руки к щекам. Майстер Вальтер нахмурился. «Трусиха! Стыдно тебе! Ты знай свое дело делай! Все равно, кто перед тобой, герцог или сам сатана!» Шелка шуршали, перья колыхались, баронессочка обмахивалась веером. «Начинай!» — громким шепотом сказал дворецкий, просунув голову к нам за занавеску и, вытянувшись, стал в сторонке. Фрау Эльза ударила по струнам арфы. Я поднял занавес. «Не уезжай, Зигфрид! Не оставляй меня одну в этом суровом замке! Как я буду тосковать без тебя!» Голос Марты звучал нежно и жалобно. Синеглазая Геновева простирала руки к рыжебородому Зигфриду в серебряном шлеме, а Зигфрид отвечал ей голосом майстера Вальтера: «Я иду на войну, я веду на врагов мое храброе войско. Не грусти, прекрасная Геновева, мой лучший, мой верный друг, Голо будет твоим защитником без меня. Клянусь быть рыцарем Геновевы!» — воскликнул плосколицый черноглазый Голо, подняв ручки. Оранжевая подкладка плаща образовала позади него огненный треугольник. «Я вывел белого коня с золотой уздечкой. В последний раз Зигфрид обнял Геновеву и вскочил в седло. «Ах, сердце мое чует недоброе!» — тоскует Геновева и с маленькой башни машет ручкой уезжающему Зигфриду. А коварный Голо уже зовет своих сообщников и замышляет погубить Геновеву. Марта разошлась. Голос ее окреп. Вот Геновева топает ножкой, гордо откинув голову. Геновева сердится, Геновева негодует, Геновева проклинает Голо за его вероломство. У зрителей, наверное, мурашки бегают по коже. Но этого пройдоху Голо ничем не проймешь. Зигфрид далеко. Вот уже палачи ведут в лес Геновеву, чтобы отрубить ей голову. Геновева плачет, упав на колени. Голубой шлейф тащится за ней по земле. Она протягивает руки к палачам, умоляет пощадить ее, бедная, маленькая Геновева, беззащитная в темном лесу. Палачи уже приготовили мечи. Девочки завсхлипывали все разом. Какой-то малыш заревел в голос: «Домой! Ай-яй-яй-яй, хочу домой!» Черноволосый взял его на колени и утешает. Баронессочка сидит, выпучив глаза, и слезы капают с ее длинного носа. Палачи пожалели Геновеву. Они тоже утирают слезы и отпускают ее на все четыре стороны. В перерыве Марта спешно привязывала маленького ребеночка в белой рубашке к ручкам Геновевы. Майстер Вальтер переставлял деревья на сцене, Паскуале готовил охотников. «Угодно печенье, угодно лимонаду, угодно конфет?» — бесстрастно спрашивали лакеи, скользя между скамеек с подносами в руках. Герцог лениво жевал конфетку, прыщавый мальчишка набил полный рот леденцами, а баронессочка рылась длинным носом во всех подносах, выбирая сласти. Я поднял занавес. Одна в глухом лесу. Геновева качает своего ребеночка, напевая грустную песню. Ну вот, трубят охотничьи рога. Мчится охота, Зигфрид гонится за белой ланью в чащу леса. Куда мчится белая лань? Лес все глуше и глуше, и вот открылась полянка. Геновева сидит на срубленном дереве и качает на коленях своего ребеночка, а белая лань лежит у ее ног. Зигфрид нашел Геновеву. Бедная маленькая Геновева, как она радуется, какие счастливые слова говорит. Трубят рога, скачут кони, все довольны. И представление окончено. Ну, дочка, ты сегодня отличилась, дай-ка я расцелую тебя за Геновеву, сказал майстер Вальтер, снимая Марту с тропы. Марта обняла отца за шею и прижалась головой к его щеке. Я сегодня хорошо водила. Перед театром хлопали и орали ребята. «Геновеву! Еще Геновеву! Еще! Еще!» — кричали они. И, оттянув синюю материю, заглядывали на сцену. Мы подняли занавес и вывели кукол. Ребята теснились к нам со всех сторон. Девочки тянулись к Геновеве. Мальчики полезли на тропу. «Дай-ка мне!» — крикнул один толстощек, выдергивая у меня из рук вагу Зигфрида. Другой уже ухватил Кашперля и трепал его по всей сцене, гикая и вопя. Малыш усаживался на белого коня, висевшего позади тропы. Нитки оборвались, конь упал, ломая свои хрупкие суставы. Малыш шлепнулся и заревел благим матом. «Эй! «Не трогайте кукол, это не игрушки, пошли отсюда вон!» — грохотал майстер Вальтер. Черноволосый юноша метался среди ребят и, надрывая горло, уговаривал их не трогать кукол. Его никто не слушал. Пока он удерживал одного, другие озорничали еще пуще, а мы с Паскуале бросались от одного борчука к другому, не зная, которую из кукол прежде спасать. Только прыщавый мальчишка, запустив обе руки в поднос с леденцами, сидел на месте. «Бей! Бей его!» — кричал один мальчуган, мотая голо на нитках по сцене и ударяя им Зигфрида. У Зигфрида раскололся серебряный шлем, другой волочил кашперли с вывернутой рукой, с ножкой, подернутой выше плеча. Картонное дерево рухнуло, обрывая у кашперли нитки, его сломанный подбородочек жалобно повис на бок. Я вырвал вагу у борчка и спихнул его с тропы. Паскуале дрался с толстощеким из-за охотника. Малыш продавил ногой картонную башню замка и орал. Жалобный голос Марты донесся из толпы девочек. «Не тяните так! Ах, вы порвете! Нельзя так!» — говорила Марта. А девочки тормошили Геновеву, дергая ее светлый паричок, отгибая атласный подол и отщипывая блески на фате. Вдруг баронесочка растолкала их всех. «Дай!» — крикнула она и рванула Геновеву к себе. «Это будет моя кукла!» «Нет!» Марта крепко зажала в руке вагу и все нитки Геновевы. Баронесочка ударила ее по рукам. «Пусти!» «Нет!» «Ах так! Глупая девчонка!» Баронесочка цепко ухватила Геновеву одной рукой, а другую сунула в карман своей атласной юбки, вынула золоченые ножницы и, поверите ли, одним махом перерезала все нитки Геновевы. «Ой!» — воскликнула Марта, с ужасом глядя на пучок ниток, оставшийся у нее в руке. А баронесочка уже убегала с Геновевой. Майстер Вальтер заорал я не своим голосом. «Геновеву украли!» Майстер Вальтер захлопнул сундук, куда он в попыхах бросал кукол. Марта шла к нему бледная, с отчаянием в глазах протягивая вагу с пучком ниток. «Взяла! Взяла! Отрезала!» Геновеву крупные слезы полились у Марты по щекам. «Мама!» Марта рыдала, уткнувшись в колени растерянной фрау Эльзы. Майстер Вальтер шагнул к гостям. Там перед герцогом уже кривлялась баронессочка, оправляя синий плащ Геновеевы, и сюсюкала: «Это будет моя доценька, моя любимая куколацка!» «Фи! Шарлотта! Она вся в нитках!» — сказала дама с зеленым пером и принялась обрывать остатки ниток на Геновеве. Геновева беспомощно мотала головой. «Ваше сиятельство!» — перед дамой, сняв шляпу, стоял майстер Вальтер. Она удивленно подняла брови. «Пускай ваша дочка вернет Геновеву. Мы не раздаем кукол, это не игрушки, это наш хлеб!» Одним духом выпалил майстер. «Ай!» — взвизгнула баронессочка, отскочив за кресло герцога, и злобно выставила вперед подбородок. Герцог оглянулся на нее. «Не отдам, не отдам!» Вдруг заревела она, топая ногами. «Это моя Геновевочка!» «Постыдитесь, фрейлин Шарлотта, у вас так много кукол. Вы забавляетесь с ними, а эта девочка зарабатывает хлеб своей куклой. Этой девочке Геновева нужнее, чем вам», — тихо заговорил черноволосый юноша, стараясь взять Геновеву. «А-а-а-а!» — завизжала баронессочка. «Не отдам! Не отдам! Пусть она плачет!» «Да не кричи так, Лотхен!» — баронесса заткнула себе уши. «Зачем вы дразните ее, мсье Дюваль?» «Но, баронесса, «Это несправедливо», — волнуясь, ответил мсье Дюваль. «Справедливо или нет, молодой человек, а я не допущу, чтобы моя племянница плакала в день своего рождения», — высокомерно сказал герцог и, опираясь на трость, встал с кресла. «Прошу вас отдать марионетку. Это не игрушка. Не всякий мастер сделает такую марионетку. Нам без нее представлять нельзя», — твердил майстер Вальтер, наступая на баронессу, а та все затыкала уши. «Потише, любезный!» Герцог прикоснулся к его плечу своей белой рукой. «Вот получи и ступай. Больше никаких разговоров». Герцог порылся в кармане камзола и двумя пальцами протянул майстеру золотой червонец. Майстер Вальтер не протянул руки, и червонец выскользнул из пальцев герцога на песок дорожки. — «Мы не продаем кукол! — гаркнул майстер, сжав кулаки. Но герцог уже повернулся спиной и, взяв под руку баронессу, шествовал по аллее. Гости потянулись за ними, шурша шелками. Впереди бежала баронессочка с Геновевой в руках. — «Мы не продаем кукол. Возьмите ваши деньги и отдайте мне Геновеву! — кричал майстер Вальтер и, подняв червонец, бросился за ними вслед. Старый дворецкий, расставив руки, преградил ему дорогу молчать. «Свое получил и молчи! А не то, знаешь, в шею накостылять можно!» — внушительным шепотом сказал он и оттеснил майстера к павильону. «Пусти! Да что я, в шуты им дался, что ли? Говорю, пусть вернут Геновеву! Ну, а плетей не хочешь? У нас живо выдерут!» — рявкнул дворецкий. «Собирай свои пожитки и очисти площадку здесь! Танцы будут!» Майстер Вальтер швырнул шляпу оземь. Лакеи, ухмыляясь, уносили кресла и скамейки. «Ну, складывайся, складывайся, а то мы тебе поможем!» — торопил дворецкий. Марта рыдала на коленях у фрау Эльзы.